Глава четвертая. Бедный старый Чесли. Он уходил сегодня с таким подавленным видом, что, может, и не стоило красть его ручку. Он показался стариком, не грозным учителем, а старым, грустным комедиантом с обрюзгшим лицом, стариком, чье время ушло. Это, конечно, совершенно не так. У него чрезвычайно твердый характер, острый и опасный ум. И все же можете назвать это ностальгией или извращением. Сейчас он мне нравится больше, чем прежде. Стоит ли прийти к нему на помощь? В память о прежних днях? Да, быть может. Быть может, я так и сделаю. Первую рабочую неделю стоит отметить бутылкой шампанского. Конечно, игра только начинается, но уже посеяно столько ядовитых семян. И это лишь начало. Кольман оказался ценным орудием. Почти что закадычный дружок, как их называет Чесли. Он разговаривал со мной почти на каждой перемене, впитывая каждое слово. Нет ничего такого, что можно было бы поставить мне в вину. Уж мне ли не знать? Но намеками и шутками я надеюсь повести его верным путем. Его мать, конечно, не стала жаловаться в правление. У меня на этот счет не было никаких сомнений, несмотря на все ее актерство. Во всяком случае, не сейчас. Тем не менее, все это копится в самой глубине, там, где такие вещи имеют значение. Скандал, та гниль, от которой крошится фундамент. Сент-Освальд получил свою порцию гнили, но большую часть ее аккуратно вырезало правление и попечительский совет. Дело Стерджинга, например. Или эта грязная история со смотрителем 15 лет назад. Как его звали? Страз? Не могу вспомнить подробности, старина. Но все это лишь доказывает, что доверять нельзя никому. В случае мистера Груба и моей собственной школы не было никаких попечителей, которые брали бы на себя такие дела. Мисс Поттс слушала с выпученными глазами и раскрытым ртом, который меньше чем за минуту из надуто убежденного стал яблочно-кислым. «Но Трейси только 15», — проговорила мисс Поттс. Она всегда старалась выглядеть любезной на уроках мистера Груба, но сейчас просто застыла от возмущения. 15? Да. Но никому не говорите. Он убьет меня, если узнает. Это была приманка, и она, как и ожидала, клюнула. Ничего с тобой не случится, твердо сказала она. От тебя требуется только одно — рассказать мне все. На встречу с Грубом теперь идти незачем. Вместо этого можно сидеть у кабинета директора, дрожа от страха и радости, и слушать, как за дверью разворачивается трагедия. Груб, конечно, все отрицал. Но помешанная на нем Трейси отчаянно рыдала из-за его публичного предательства, сравнивала себя с Джульеттой, грозила самоубийством и, наконец, заявила, что беременна. После чего все как с цепи сорвались и стали друг друга обвинять. Груб удрал, чтобы позвонить представителю профсоюзов, а мисс Поттс пригрозила сообщить обо всем местные газеты, если немедленно не примут меры, чтобы защитить невинных девочек от этого извращенца, которого она, по ее словам, всегда подозревала и по которому тюрьма плачет. На другой день мистер Груб был отстранен от занятий на время следствия, а после того, что открылось, так и не вернулся. В следующем триместре Трейси объявила, что не беременна. К явному облегчению ни одной пятиклассницы. Появилась новая, совсем молоденькая учительница физкультуры по фамилии Эппл Уайт, которая приняла мою астму без любопытства и лишних вопросов, и в результате оказалось, что даже без уроков карате можно заработать некоторое, правда, сомнительное уважение одноклассников за смелость выступить против этого ублюдка грубо. Еще раз повторю, точно запущенный камень может свалить и гиганта. Груб был первым. Если хотите, пробы пера. Вероятно, мои одноклассники это почувствовали. Почувствовали, что у меня появился вкус к борьбе, потому что их издевательства, которые делали мою жизнь невыносимой, в основном сошли на нет. Конечно, любить меня не стали, но если раньше ко мне цеплялись все, кому не лень, то теперь меня оставили в покое, равно учителя и ученики. Слишком мало и слишком поздно. К тому времени мои визиты в Сент-Освальд стали почти ежедневными. Прятаться там в коридорах, а на переменах и в обед встречаться с Леоном — это ли несчастье? Наступила экзаменационная неделя, и Леону разрешили самостоятельно работать в библиотеке, когда ему не надо было сидеть на экзамене. Так что мы вместе уходили в город, разглядывали пластинки, а иногда крали их, хотя Леон, которому давали достаточно карманных денег, в этом не нуждался. У меня, однако, их не было. Фактически все мои деньги, маленькие еженедельные выдачи и деньги на обед, которые теперь не надо было тратить в старой школе, шли на мою аферу в Сент-Освальде. Необходимые расходы оказались запредельны. Книги, канцелярские принадлежности, напитки и закуски в кондитерской, автобусные билеты на загородные матчи и, конечно, форма. Хотя все мальчики носили одинаковую форму, все же поддерживался некий стандарт. Коли представляешься новым учеником, сыном инспектора полиции, то как объяснить, почему носишь старую одежду, украденную в бюро находок, или протертые грязные тренировочные штаны, в которых ходишь дома? Мне нужна была новая форма. Сияющие ботинки, кожаный ранец. Кое-что удалось стащить из шкафчиков после уроков. Содрать старые нашивки с именами владельцев и заменить их нашивками с моим именем. Кое-что купить на свои сбережения. Два раза прикарманить отцовские деньги на пиво, в надежде, что он вернется пьяный и забудет, сколько потратил. В первый раз получилось. Но отец оказался внимательнее, чем предполагалось, и на второй попытке чуть меня не поймал. К счастью, имелась другая, более вероятная подозреваемая. Последовала ужасная ссора, и в течение 2 недель Пепси носила черные очки, а мне уже нельзя было так рисковать. Вместо этого можно воровать в магазинах. Убедить Леона, что я делаю это ради забавы, было нетрудно. Мы устраивали соревнования по краже пластинок и делили добычу в нашем клубе, в лесу за школой. У меня неожиданно открылись способности к этой игре, но Леон был прирожденным и бесстрашным вором. Для этой цели он приспособил длинное пальто и засовывал пластинки и компакт-диски в широкие внутренние карманы, так что едва мог передвигаться под их тяжестью. Однажды нас чуть не поймали. Когда мы уже шли к выходу, подкладка порвалась, и пластинки с конвертами рассыпались по полу. Девушка за кассой уставилась на нас, покупатели разинули рты, и даже магазинный полисмен остолбенел от удивления. Первой мыслью было дать дёру. Но Леон виновато улыбнулся, аккуратно собрал пластинки и только тогда понесся к выходу, и полы его пальто развивались, словно крылья. Долгое время мы не осмеливались снова зайти в этот магазин, но в конце концов решились, по настоянию Леона, хотя он и сказал, что большую часть товара мы уже утащили. Этот вопрос отношения к делу. Тут Леон стал моим учителем, хотя, узнай он о моем обмане, даже он уступил мне пальму первенства в этой игре. Но это было невозможно. Для Леона большинство людей были банальными. Обитатели берега с бродом. А жильцы муниципальных домов, включая квартиры на Эбби-Роуд, где когда-то жили мы с родителями, клушами, быдлом, шалавами и чернью. Его презрение было мне понятно и близко, и все-таки моя ненависть проникала глубже. Мне было известно то, что наглухо скрыто от Леона с его красивым домом, с его латынью и электрогитарой. Наша дружба не была дружбой равных. Тот мир, который мы создали для нас двоих, не мог вместить ребенка Джона и Шарон Страсс. Единственное, о чем можно было сожалеть, игра эта не могла длиться бесконечно. Но в 12 лет редко задумываются о будущем. Если и собирались на моем горизонте темные тучи, моя новая дружба была слишком ослепительной, чтобы их заметить.